Глава 24. При первой нашей встрече вы показали, что умеете противостоять темным артефактам и бороться с одержимостью, начал говорить после обмена приветствиями Аркур. Так что сегодня мы займемся тем, что вы посмотрите на отобранные нами артефакты. Меня даже пустят к таким вещам, удивился я, следуя за мужчиной, пока мы шли по коридорам одного из зданий, принадлежащих службе имперской безопасности. Все соответствующие документы вами были подписаны, и сегодня вам выдадут все необходимые для этого допуски, чтобы вы могли действовать и без меня, как всегда спокойно ответил мужчина. Погодите, а сколько у вас подобных артефактов? Насторожился я, понимая, что меня ждет какой-то подвох. Эту информацию я не могу разглашать, коротко ответил Аркур, продолжая вести меня по коридорам. Что интересно, если снаружи у здания было видно и охрану, и офисных работников, которые, собственно, обеспечивали функционирование этой службы, то вот стоило нам пройти через первую дверь с кодовым замком, как обстановка разительно изменилась. Снаружи все выглядело как типичное офисное здание, пусть и со слегка повышенной охраной. По крайней мере, это выглядело так с моей стороны, ведь обследовать помещение мне никто не дал. А вот внутри уже все больше походило на закрытую военную базу. И что интересно, людей на нашем пути почти не встречалось. Да и те, кто был, при виде Игоря Алексеевича спешили как можно быстрее проскочить мимо, а то и вовсе свернуть в сторону. Даже интересно, что же за репутация такая у всемогущего инспектора, что его так опасаются. В итоге, пройдя через еще несколько закрытых на замке дверей, мы пришли к лифту, который потребовал от мужчины в очередной раз подтвердить свою личность, чтобы открыть доступ к перемещению по нужным этажам. Правда, сами этажи обозначались почему-то не цифрами, а буквами. Причем они не стояли в каком-то порядке. Как я понял, это были просто обозначения то ли секций, то ли внутренних отделов этой таинственной организации. А ведь о службе имперской безопасности толком не было никакой информации. Все знали, что они появляются при магических происшествиях, и, как я сейчас понимаю, не только магического происхождения. Но вот дальше — ничего. Слишком закрытая служба. Да и внутри у сотрудников настолько четко разделены границы полномочий, что даже соседние отделы не знают, кто и над чем работает. Ну и количество бумаг о неразглашении не дает работникам, даже родным, рассказывать о своей работе. И тем не менее, многие хотят здесь работать, так как это одновременно и престижно, и дает возможность получать очень высокую зарплату и гарантированные льготы. С учетом того, что службе требуются люди на разных направлениях и с разными профессиями, то необходимость в кадрах всегда есть. Другое дело, что и требования к ним высокие. «Добро пожаловать в хранилище», — произнес с некоторыми нотками торжественности мой сопровождающий, когда двери лифта открылись. Мы неожиданно оказались в огромном ангаре, который уходил очень далеко в обе стороны от выхода из лифта. При этом все помещение было разделено на сотни секций, которые были разнесены по какому-то лишь сотрудникам понятному принципу. Но не это было главное, а то, что даже рядом с нами располагались полки, на которых находились с виду безобидные предметы. Вот только я видел тот поток энергии, который исходил из них. Где-то это была едва заметная дымка, а от каких-то предметов прямо так и несло угрожающей аурой, будто они готовы броситься на тебя при первой возможности. И при этом во всем наблюдалась система, и сами проклятые вещи не конфликтовали друг с другом. Как этого добились, мне было неведомо, но еще больший шок вызвало количество этих предметов. В моем прошлом мире я, разумеется, сталкивался с проклятыми вещами. Сложно с ними не сталкиваться, если от них как раз много проблем. Но по большей части они ликвидировались шаманами. И допустить наличие такого количества опасных артефактов никто не мог себе позволить. Аркур будто специально просто стоял рядом, давая мне возможность проникнуться этой неповторимой атмосферой. Вот только она была нарушена из-за появления справа от нас гольф-кара и, собственно, его водителя. «Игорь Алексеевич, а вы раньше о чем говорили?» — — улыбнулся моему сопровождающему кореглазый шатен, остановив свою машину рядом с нами. По тому, как он двигался и выглядел, сразу можно было сказать, что мужчина был военным. Только военным каким-то нетипичным. Слишком уж он был улыбчивый для подобного субъекта. Да и вообще, это был первый человек, который так открыто улыбался Аркуру. «Соколов, знакомьтесь», — обратился ко мне сопровождающий, указав на мужчину. «Константин Максимович Долгов. Он ответственный за хранилище и следит, чтобы находящиеся здесь артефакты не вышли из-под контроля». «Чего так официально-то?» — показательно нахмурился представленный мужчина. «Можешь меня просто называть Константином», — открыто протянул он мне руку и улыбнулся. «Алексей Романович Соколов», — представился и я в ответ. «Тогда можно просто Алексей». «Погоди. Соколов?» — задумался Долгов. «Ты, получается, сын Романа Анатольевича, главы рода Соколовых?» «Все верно», — кивнул я. «С княжичами я еще не работал», — еще шире улыбнулся мужчина. «Раз вы познакомились, то оставляю княжича на тебя», — вмешался в наш разговор Аркур. «С этого дня Соколов проходит практику в этом месте, но, возможно, мне потребуется в дальнейшем. Так что пока ты, Константин, будешь нести за него ответственность». «Студент? И в наше место?» — хмыкнул мужчина. «Тебе его настолько не жалко?» «Поверь, княжич сможет тебя удивить», — едва заметно дернул уголками губ Игорь Алексеевич и, не попрощавшись, вошел обратно в лифт. В итоге мы остались лишь вдвоем в этом очень загадочном месте. «Я так понимаю, о хранилище тебе наш разговорчивый общий знакомый ничего не сказал», — подмигнул мне Константин. «Да, для меня это оказалось неожиданным. Не смог я подобрать более подходящего слова». «О, это место на многих производит впечатление», — с важным видом кивнул мужчина. «С другой стороны, различные проверки к нам не суются, чтобы не допускать прошлых инцидентов». «Инцидентов?» «Не обращай внимания», — легкомысленно махнул рукой он. «Все это уже в прошлом, и с тех пор мы продвинулись далеко вперед в плане защиты артефактов от людей». «А разве не людей надо защищать от артефактов?» «Может и так», — не стал спорить мужчина. «Но все это больше вопрос на обсуждение за чашечкой чая, а нам надо бы начать тебя знакомить с фронтом работы». «Да, хотелось бы знать, что мне предстоит здесь делать», — согласился я с ним. «О, это очень увлекательно», — радостно улыбнулся Долгов. «Садись, прокачу. А то топать на своих будешь долго, тем более с тростью». «Благодарю». Я сел в небольшую машину, в которой как раз было всего два места. И только я успел ухватиться за ручку, заметив, что здесь нет никаких ремней, как мужчина резко с места стартовал и начал скользить между секциями. «Ты, главное, держись, а то, если выпадешь, может всякое случиться», — туманно произнес мужчина, поворачивая направо, из-за чего мне действительно пришлось крепче держаться. «А что именно может случиться?» — решил все же уточнить я. «На самом деле что угодно», — улыбнулся Константин. «Это место несколько безумное и может преподнести много сюрпризов, поэтому я был бы максимально осторожен». «Интересное предупреждение, но по мне как-то поздно об этом говорить, когда мы несемся между складскими полками, заполненными различными объектами, которые сами по себе представляют большую опасность». В итоге мы приехали примерно к центру этого лабиринта, где у местных работников, как я понял позднее, располагалась не только лаборатория, но и жилые помещения. А ведь было и множество других комнат, в которые меня просто не пустили. «Анна, встречай! Вот и мы!» — кривовато припарковавшись рядом с этой выделенной секцией, прокричал Долгов. «А если бы я сейчас была занята экспериментом?» — раздался слегка раздраженный женский голос из глубины лаборатории. То, что в части этой секции находится лаборатория, было понятно по обилию техники, что там находилось, и полупрозрачным стенкам. В общем, довольно типичное место, которое сразу навевает мысли о сложных экспериментах и постоянных экстренных ситуациях. Собственно говоря, при нашем появлении из лаборатории вышла рыжеволосая девушка с насыщенного цвета зелеными глазами, которые оценивающе пробежались по мне. На ней был лабораторный халат, но накинут он был небрежно, на вполне обычную одежду, как будто она сделала это лишь для вида. «Знакомься, наш новый помощник», — указал на меня Долгов. «Алексей Романович Соколов. Будет какое-то время с нами, пока его Игорь не заберет». «Анна Евгеньевна Говорова», — вежливо улыбнулась мне девушка. «Я так понимаю, никто тебе не объяснил толком, что здесь происходит?» «Все так», — кивнул я. «Игорь Алексеевич не слишком общительный человек». «Вот ведь насмешил!» — начал ухахатываться Константин. «Да эта ледышка цедит слова, будто у него на них дневной лимит. Но ты продолжай, продолжай!» Константин тоже пока ничего не рассказывал. Спокойно продолжил я, несмотря на то, что меня перебили. Я в любом случае не собирался возмущаться поведению этих людей, так как пока ничего про них не знал. Лучше уже делать выводы из более полной информации, чем сразу что-то решать. «В принципе, ожидаемо», — тяжело вздохнула девушка и махнула рукой. «Идем за мной, новичок, так и быть. Расскажу про это место подробнее, чтобы ничего с тобой не случилось». «Угу, как будто это спасет», — ухмыльнулся Долгов. «Лучше займись проверкой 102-й секции», — строго посмотрела на него девушка. «А то там что-то датчики с ума сходят». «Да как обычно. Один из артефактов стал буянить», — пожал он плечами. «Ерунда». «И тем не менее необходимо проверить», — продолжила настаивать на своем Анна. «Хорошо, хорошо», — примирительно поднял руки мужчина. «Сейчас все сделаю. А ты пока развлекай Алексея. Между прочим, целый княжич. Это тебе не абы кто». До того, как его коллега успела что-то ответить, Константин уже покинул помещение. «Вечный паяц», — покачала головой девушка. «Ладно, на чем я там остановилась?» «Вы хотели рассказать мне про это место подробнее?» «Точно», — закивала Анна. «И давай сразу без формальностей. Они здесь лишние». «Как скажешь», — поправился я.